Глава третья. В папском Риме. После варварского разграбления Рима наемниками императора Карла V в мае 1527 года, ярко описанного одним из очевидцев тех трагических событий Бенвенуто Челлини, вечный город долго не мог оправиться, залечивая раны. В довершение свалившихся на него бед последовали череда неурожайных засушливых лет и чуть ли не ежегодные вспышки эпидемии чумы и холеры. Голод и болезни резко сократили число жителей. В городе были съедены все собаки и кошки, изведена и другая живность. Стаи голодных волков беспрепятственно рыскали среди античных развалин имперских форумов, появляясь даже у стен Ватикана. Но положение постепенно улучшалось, и жизнь стала входить в нормальное русло. Следует заметить, что контрреформация пошла Риму явно на пользу, способствуя сплочению христианских католических сил перед лицом растущей угрозы со стороны протестантов и турок-османов. От многих христианских стран, частных лиц и банков начали поступать крупные пожертвования на восстановление разрушенных святынь и новое строительство в вечном городе. Рим становится центром активной католической пропаганды, которая никогда еще не была столь сильна, напориста и агрессивна, как в середине XVI века под воздействием наседающих с севера протестантов, которые требовали проведения радикальных реформ. В эпоху контрреформации Европа оказалась расколотой надвое религиозными противоречиями, обострившими до крайности накал политической борьбы. В Северной и Центральной Европе шло яростное сопротивление политике вмешательства официального Рима в европейские дела и оказываемой им открытой поддержке консервативным силам, которые ратовали за возврат к средневековым феодальным порядкам. Это привело к кровопролитным войнам в Германии, а во Франции к дикой резне, получившей название Варфоломеевской ночи. В самой Италии, где почти всюду безраздельно господствовали испанцы, на смену республиканскому правлению пришла монархическая деспотия, которая открыто навязывала свою волю и вкусы мастерам искусств. Закончилась славная эпоха вольных городов-коммун, которые испокон веков являлись колыбелью нового мировоззрения и свободного от религиозных пут искусства, а оно всегда подчинялась только своим внутренним законам развития, независимо от воли заказчика, с кем бы тот ни был. Перед католической церковью стояла задача ужесточить борьбу с разносчиками ереси и положить конец уступкам светской ренессансной культуре, на которые она была вынуждена порой идти. Давление церковных иерархов на умы усилилось, когда в 1534 году папой стал Павел III, который одновременно мог строчить письма Эразму Роттердамскому, дабы слыть в глазах Европы просвещенным правителем, и подписывать устав учреждаемого ордена иезуитов, назвав его основателя, фанатичного и воинственного Игнатия Лойолу, перстом Божьим. Наступили тяжелые времена, когда, казалось, историческое развитие повернуло вспять. Началась охота на ведьм, и вновь по всей Италии заполыхали костры инквизиции. На Триденском соборе, созванном Павлом III, главной целью которого было восстановление неколебимой мощи и духовной монополии католической церкви, сторонники реформ потерпели сокрушительное поражение, и был объявлен крестовый поход против любых форм ереси, чьи метастазы расползались по всей Италии. Протестанты указали христианскому миру новый путь к спасению, лежащий через верность Библии, подлинной хранительнице истины, как считали их предводители, основополагающим является библейское слово, способное возвысить человека и приблизить его к Богу. По их мнению, заполонившие церкви произведения искусства только отвлекают людей и уводят их в сторону от познания истины, склоняя к греховному идолопоклонству. В ответ католические иерархи заявляли, что сила искусства в его способности укреплять веру в людях, подавляющая масса которых темна и безграмотна, не умеет ни читать, ни писать, а потому лишена возможности глубоко понять основы христианского учения. На людей куда сильнее влияет зримый художественный образ, нежели буква и слово, и в храмах под воздействием произведений искусства они быстрее приобщаются к истинной вере и находят путь к Богу. Для отстаивания незыблемости своих позиций римская курия умело использовала оружие принуждения и убеждения, прибегая к безотказно действующей политике кнута и пряника. Роль кнута была доверена инквизиции и ее трибуналам, тайным тюрьмам и орудием изощренных пыток, которые и сегодня поражают воображение в Римском музее на улице Тассо. Кроме того, в ее услужении была целая армия тайных агентов и осведомителей. Не отставал от инквизиции и орден иезуитов, как блюститель чистоты веры и нравов. Это порождало гнетущую атмосферу страха, подозрения и доносительства. Пряником же служило искусство, являвшееся проводником политики и идеологии католицизма. Оно рассматривалось как самое эффективное средство воздействия, помогающее держать массы в страхе и повиновении. В отличие от аскетической наготы протестантских церквей, лишенных какого-либо декора, католические храмы поражали богатством и блеском художественного убранства, способного доводить верующих до религиозного экстаза и полного забвения всего мирского. Католическая церковь испокон веков являлась главным заказчиком зодчих, ваятелей и живописцев. Ее иерархи и теологи разработали целую систему правил и запретов, которые строго регламентировали и направляли творческую деятельность. Одним из авторов такой системы был кардинал Габриэле Палеотти, опубликовавший в 1582 году в Болонье свой объемистый трактат о небесном и земном в живописи, в развитие требований, предъявляемых к искусству Тридентским собором. В них запрещалось изображение обнаженной натуры, исключался малейший намек на эротику, равно как все то, что исходило из античной языческой культуры с ее любвеобильными богами, нимфами и сатирами. Всему этому не должно было быть места в искусстве. Принято считать Палеотти чуть ли не идеологом так называемого натурализма, который утверждал, что картины на священные сюжеты служат религии намного эффективнее, нежели само слово. А потому он поддерживал тех художников, которые при изображении небесного и земного умели отделять плевелы от зерен. Например, таковыми он считал братьев Караччи. Его взгляды на искусство нашли отражение в ломбардской и болонской школах живописи.